Глава третья. Сандра и Боулс. Сандра пошла спать с убеждением, что эти записи — фальшивка, дурацкий розыгрыш. Хотя звонить Боулзу и обвинять его в этом было уже поздно. Хотя если это было шуткой, то уж очень старательной и вздорной. Ей не верилось, чтобы такое мог написать робкий и невнятный молодой человек по имени Орин Матер, с которым она беседовала в приюте. Пока что она придумала единственное объяснение. Он переписал текст из какого-то фантастического романа и выдает его за собственное сочинение. Но зачем? Оставалось только отмахнуться от бесполезных вопросов и попытаться выспаться. Утром она прикинула, что поспать ей удалось всего часа три, а значит, весь наступивший день она проведет в раздражении и со слезящимися глазами. А день опять предстоит жаркий, судя по мареву за окном гостиной, этому хьюстонскому августовскому смогу. Она попробовала позвонить Боузу из машины, но попала на голосовую почту. Сообщив свое имя и номер рабочего телефона, она добавила: «Возможно, вы по ошибке прислали мне не тот файл. Если это не так, то вы сами кандидат на собеседование в приюте. Пожалуйста, позвоните мне, как только сможете, чтобы внести ясность в эту историю». Сандра проработала в приемнике социальной службы Большого Хьюстона достаточно долго, чтобы срастись с этим заведением, с его внутренним распорядком и повседневным ритмом. Иначе говоря, всегда могла определить, все ли идет своим чередом. В то утро она сразу смекнула: что-то не так. То, чем она занималась всегда, даже в лучшие времена, было отчасти сомнительным с точки зрения морали. Система социального попечительства была учреждена Конгрессом в период неразберихи после Спина. В разгар эпидемии душевных болезней, когда катастрофически возросло число бездомных, у законодателей были самые благие намерения, и для любого, у кого всерьез закатились шарики за ролики, жить за счет государства было не в пример лучше, чем на улице. Врачи выбивались из сил, чтобы им помочь. Правильный подбор препаратов творил чудеса, предоставлявшееся бедолагам жилье, пусть скромное, отличалось чистотой и безопасностью. Но слишком часто на попечении государства оказывались не те люди. Мелкие правонарушители, агрессивно настроенные нищие, да и просто те, кого экономические неурядицы доводили до состояния умственного расстройства. А покинуть приют, будучи туда зачисленным не по своей воле, было непросто. В стране не стихали кампании протеста против вышвыривания на улицу пациентов приютов, а осуществлению программ штатов по строительству дешевого жилья препятствовали горластые активисты, кричавшие: «Только не по соседству с нами!». Поэтому население приютов неуклонно росло, тогда как их финансирование не увеличивалось. Неизбежным следствием были низкие зарплаты персонала, перенаселенные лагеря и периодические скандалы в прессе. Задачей Сандры, работающей в приемном отделении, было стараться минимизировать эти проблемы, что называется, на входе, то есть принимать только тех, кто действительно нуждался в уходе, и отваживать или переправлять другим социальным службам людей с временно возникшими психологическими трудностями. Теоретически это было несложно. Зафиксировать симптомы, дать рекомендацию. Но на деле ей часто приходилось строить догадки и принимать болезненные решения. Если слишком многим даешь отворот-поворот, то это вызывает недовольство полиции и судов. Слишком часто включаешь зеленый свет, администрация начинает жаловаться на так называемую перенаселенность. А главное, она имела дело не с абстракциями, а с живыми людьми, травмированными, смертельно уставшими, обозленными, подавленными, иногда необузданными. Слишком часто эти люди принимали приют за тюрьму, а помещение туда за приговор. Собственно, они не очень ошибались. поэтому спокойно работать было невозможно. Приходилось балансировать и выкручиваться. Да и в самом учреждении словно были натянуты невидимые струны, по-разному вибрировавшие от верных и неверных нот. Войдя в корпус, где находился ее кабинет, Сандра заметила, что дежурная медсестра из-под тишка провожает ее взглядом. Струна завибрировала. Уже насторожившись, Сандра задержалась перед батареей пластмассовых шкафчиков для деловых бумаг сотрудников. Дежурная сестра по фамилии Уотмор сказала ей: «Можете не искать личное дело Матера, доктор Коул. Его забрал доктор Конгрив». «Не понимаю. Доктор Конгрив забрал дело Орина Матера? Разве я непонятно выразилась?» «С какой стати он его забрал? Спрашивайте об этом его самого». С этими словами сестра Уотмор отвернулась к своему монитору и защелкала по клавишам, давая понять, что разговор окончен. Сандра поспешила к себе в кабинет и позвонила доктору Конгриву, своему непосредственному начальнику. Ему подчинялись все, кто занимался приемом новых пациентов. Сандре он был не по душе. Надменный, равнодушный, уделяющий чрезмерное внимание гладкой статистике, которая должна была умаслить комитет по бюджету. После его назначения год назад двое лучших докторов приемного отделения предпочли уволиться, возмутившись установленными им квотами на зачисление в приют. Сандра гадала, зачем он забрал дело Матера, даже не предупредив ее. Обычно Конгрив не удостаивал своим вниманием истории конкретных пациентов. Как только она соединилась с ним, он тут же начал говорить. «Чем могу быть вам полезен, Сандра? Я в крыле Б, тороплюсь на совещание, так что давайте побыстрее». «Сестра Уотмор сказала, что вы забрали дело Орина Матера. Действительно?» «Да, я видел, как она сверлила меня своими маленькими глазками. Извините, что заранее с вами не поговорил. Просто к нам в приемное отделение поступил новый сотрудник, доктор Эйб Фейн. Вот я и подумал, что ему лучше начать с какого-нибудь беспроблемного дела. Среди всех наших нынешних кандидатов на зачисление Матер самый тихий. Не хочется, чтобы новый сотрудник сразу нарвался на буйного. Вы не возражаете? Я его проинструктирую». «Не знала, что у нас новенькой. Проверьте в своих папках. У вас должна быть эта информация. Фейн был интерном в больнице Бейлор в Далласе. Очень многообещающий специалист. Но я все равно буду держать его на коротком поводке, пока он не разберется, что здесь к чему». «Дело в том, что я уже начала работать с Орином Матером. У меня уже установились с ним доверительные отношения». «Полагаю, все, имеющие отношение к делу, факты Фейн найдет в ваших записях. Что-нибудь еще, Сандра?» «Не хочу быть невежливым, но меня люди ждут». Она знала, что давить бессмысленно. Несмотря на достаточно скромную квалификацию, Конгрив приглянулся совету директоров именно как способный управленец. Психиатров приемного отделения он считал всего лишь наемным персоналом и своими подчиненными. «Нет, у меня все. Хорошо, поговорим позже». Обещание или угроза? Сандра устроилась за рабочим столом. Она была, конечно, разочарована и немного злилась на Конгрива за его начальственный тон, хотя уже могла бы к нему привыкнуть. Что она записала в личном деле Орина Матера? Кажется, ничего, что касалось бы интереса, проявленного к его делу полицейским Боузом. Она обещала Боузу не разглашать то, что относится к фантастической истории, якобы сочиненной Матером. Но стоит ли держать слово в сложившихся обстоятельствах? По долгу службы она обязана была сообщить Конгриву или новенькому Фейну все, что имело отношение к оценке потенциального пациента. С другой стороны, процедура оценки была рассчитана на целую неделю, так что с полным раскрытием информации можно было не торопиться. Во всяком случае, лучше сперва разобраться в причинах заинтересованности Боуза и понять, сам ли Орин Матер написал то, что она прочла накануне. Надо расспросить об этом Боуза, и чем скорее, тем лучше. А что касается самого Орина, правила не запрещали ей навестить его хотя бы из вежливости, даже если он больше не ее пациент. С мирным пациентом на стадии проверки предоставлялась возможность общаться между собой в комнате отдыха в присутствии врача. Но Орин был необщительным. Сандра полагала, что застанет его в палате, и не ошиблась. Он восседал на матрасе со скрещенными ногами, как костлявый Будда, уставившись в голую стену напротив окна. Несмотря на маленькие размеры комнаты в приюте были вполне ничего себе, если постараться забыть, что на самом деле это тюремные камеры. Не бьющиеся окна из стекловолокна, подозрительное отсутствие каких-либо вешалок, крючков, острых углов. Комнату Орина недавно перекрасили, замазав непристойные рисунки на ее стенах. Он встретил Сандру улыбкой. На простодушной физиономии легко читались его чувства. Большеголовый, скуластый, приятные, но слишком широко распахнутые глаза. Такого обмануть ничего не стоит. «Доброе утро, доктор Коул. А мне сказали, что я вас больше не увижу». «Твое дело, Орин, передано другому врачу, но мы все равно можем побеседовать, если хочешь». «Пожалуй, хочу», — откликнулся он. «Вчера я говорила с полисменом Боузом. Ты его помнишь?» «Да, мэм, конечно, помню. Боуз — единственный полисмен, проявивший ко мне интерес». В простецком выговоре Орина полисмен стал плизменом. «Только он взялся позвонить Эриэл, моей сестре. Вы не знаете, она еще не приехала?» «Не знаю. Но я собираюсь переговорить с Боузом и обязательно его об этом спрошу». Решив, что незачем ходить вокруг да около, она сказала. «Он упомянул о тетрадях, бывших с тобой, когда тебя подобрала полиция». Орина как будто не удивила и не огорчила, что Сандре известно про тетради. Но выражение его лица стало не столь радостным. «Полисмен Боуз сказал, что они останутся в полиции, но со временем мне их вернут». Он нахмурился. На высоком лбу образовалась V-образная морщина. «Ведь вернут, правда? Что бы про меня ни решили здесь?» «Если Боуз так сказал, значит, так и будет. Эти тетради настолько для тебя важны?» «Да, мэм. Полагаю, что важны. Можно спросить, что в них написано?» «Это трудно объяснить. Рассказ. Думаю, можно сказать и так». «О чем там говорится, Орин?» «Мне трудно удержать все это в уме, поэтому мне лучше иметь при себе тетради, чтобы освежать память. Там рассказывается об одном мужчине и одной женщине. Но не только. Это еще, можно сказать, про Бога. Да? В общем, про гипотетиков. Они у него превратились в каких-то гиподетиков». «Ты сам пишешь этот рассказ?» Орин почему-то покраснел. «Я его записал», — ответил он, помолчав, «но не уверен, что могу назвать себя автором. Какой из меня писатель? Никакой. Учительница в школе в Парквелл-Ли, это дома в Северной Каролине, говорила, что я не способен отличить существительного от глагола. Наверное, она права. Со словами у меня туго, но только не с чем, Орин. Только не с этими словами». Сандре не хотелось на него наседать. «Понимаю», — сказала она, хотя ничего не поняла и не удержалась от еще одного вопроса. «Этот Турк Файндли, ты его придумал? Или это реальный человек?» Орин покраснел еще гуще. «Вряд ли он настоящий, мэм. Скорее всего, Это моя выдумка. Он, несомненно, врал, но Сандра решила его не уличать. Она улыбнулась и кивнула. Когда она встала, чтобы уйти, Орин спросил ее о цветах в садике за окном его палаты камеры. Знает ли она, как они называются? Эти? Их называют райские птицы. Его глаза расширились, он усмехнулся. Это что же, их настоящее название? Ну да. Ух ты! Потому что они похожи на птиц, да? Желтый клюв, круглая головка, глазки, как капельки густого сока. А что, разве не похожи? Они похожи на цветы, вообразившие себя птицей. Только откуда у них такие фантазии? Разве что от Бога? От Бога или от природы? Возможно, это одно и то же. Всего хорошего, доктор Коул. Спасибо, Орин. И тебе того же. Боус отозвался на ее сообщение только днем. Разобрать его слова было трудно. Казалось, что он звонит из большой толпы, которая что-то скандирует. «Прошу прощения», — сказал он. «Я сейчас на судоходном канале. Тут демонстрация защитников окружающей среды. Человек 50 уселись на железнодорожные рельсы, чтобы помешать загружать нефтеналивные танкеры». «Желаю им удачи», — сказала на это Сандра, симпатизировавшая демонстрантам. Они требовали запрета на импорт ископаемого топлива из-за арки гипотетиков, чтобы глобальное потепление не превышало 5 градусов Цельсия. На планете, по их мнению, и так хватало запасов углеводородов, и Сандра полагала, что они совершенно правы, удивляясь, что кто-то не согласен с этим. Как и эти активисты, она считала, что разработка огромных нефтяных запасов под экваторианской пустыней представляет собой нарастающую катастрофу, приобретение бешеного благосостояния ценой удвоения выбросов углекислого газа. Поколение, выросшее после спина, жаждало дешевого горючего и промышленного бума и не желало слышать возражений, а расплачиваться за все это придется, или даже уже приходится, всему человечеству. «Не уверен, что если кого-нибудь из протестующих раздавит товарный состав, то от этого будет какая-то польза», — сказал Боус. «Вы получили от меня документ?» «Получила». Она соображала, с чего начать. «Прочли?» «Да». «Послушайте, мистер Боус, для друзей я просто Боус. Как хотите. Послушайте, я не пойму, чего вы хотите от меня?» «Вы что, верите, что присланный вами текст Орин Матер написал сам?» «Знаю, что это кажется невероятным. Даже Орин не спешит признать свое авторство. Я его об этом спрашивала. Он говорит, что записал все это, но не уверен, что сам сочинил. Можно подумать, что ему кто-то диктовал. Думаю, это кое-что объяснило бы. В общем, чего вы ждете от меня? Литературной критики? Вообще-то я не такая уж любительница научной фантастики. Вы прочитали в этом тексте не все, что в нем есть. Надеюсь, смогу прислать вам сегодня продолжение, после чего хорошо бы встретиться. Как насчет завтрашнего ланча? И поговорить подробнее. Но готова ли она сделать еще шаг навстречу этим чудачествам? Как ни странно, она поймала себя на том, что да, готова. Наверное, причиной было любопытство и сочувствие к застенчивому мужчине-ребенку, каким оказался Орин Матер. К тому же она была совсем не против общества полисмена Боуза. Она позволила ему прислать ей новую порцию отсканированных страниц, но оговорилась. «Появилась, правда, одна сложность. Вам надо быть в курсе. Я больше не занимаюсь Орином. Мой босс передал его дело практиканту». Настал черед Боуза молча переварить услышанное. Сандра попыталась разобрать, что скандирует толпа вокруг него, что-то вроде «Дети наших детей». «Вот чертовщина», — произнес Боус. «Сомневаюсь, что мой босс захочет с вами откровенничать. Только не обижайтесь. Он такой...» «Вы о Конгриве?» «Парни из полиции Хьюстона говорят, что тот еще бюрократ. Пробу ставить негде». «Без комментариев». «Ну что ж, у вас остается доступ к Орину». «Я могу с ним разговаривать, если вы об этом, но принимать решения теперь не в моей власти». «Это усложняет дело», — согласился Боус. «Но для меня все равно ценно ваше мнение». «Повторяю, чтобы быть вам полезной, мне надо знать, почему вам так важен Оррин с его тетрадками». «Об этом нам лучше потолковать завтра». Они условились о встрече в одном заведении неподалеку от приюта, несколько более приличном, чем придорожное кафе. Потом Боус сказал: «Ну, мне пора». «Спасибо, доктор Коул». «Сандра», — поправила его она.